Глава 20. «Без царя земли нашей не быть, никак нельзя», — негромко произнес князь Дмитрий Шуйский. А Иван внутренне напрягся. Начало было многообещающим. «Неужто сейчас уговаривать его будет царя Василия признать, взамен всякие плюшки обещая? Но так номер не пройдет. Он о том четко патриарху Гермогену сказал. Старый интриган свое отыграл, он политический банкрот. И фактически нигде, окромя Москвы и нескольких городов, уже не правит. Да и те грады уже готовы переметнуться. Идут их посланцы в Дмитров. Как ходоки к Ильичу в революцию. Да и в самой столице шуйскими недовольны. Блокада свое дело совершила. Жители голодовать стали. Нет, он в помощи не отказывал. Хлеб слал. Но население уже четко усвоило, кто их кормит. Агитация велась всесторонняя. «А потому брат мой немощен, а держава в крепких руках должна быть». Тут Шуйский низко поклонился, коснувшись рукой пола. Отвесил земной поклон, что в принципе из родовой спеси невозможно. Так князь князю не кланяется. Невместно ущемление чести. А вместе с князем дружно поклонилась вся прибывшая с ним свита. Весьма многолюдная, человек 25, включая 3 архиереев. Причем не только бояр и дворян, но именитых гостей, также выборных от горожан. «Зовет тебя государь народ православный, и брат мой царство на себя принять, а патриарх тебя шапкой Мономаха увенчает в Успенском соборе. Ты плоть от плоти, кровь от крови государя Иоанна Васильевича Великого. И токмо тебе державу принять надлежит, о чем мы все челом бьем. А более тебя никого достойного нет, так что государь царствуй над нами, по древнему праву своему. А мы все тебе слуги верные». Шуйский снова земно поклонился и протянул грамоты, увитые шнурками с печатями. Их принял стоявший чуть позади Ивана князь Адоевский, живо развернул, окинул взглядом и застыл, пряча удивление. По всей видимости, там было написано гораздо больше того, о чем поведал царский посланец и брат. Князев сохранял каменное выражение на лице и в то же время лихорадочно соображал, что к чему. «Василий Шуйский добровольно мне уступает царский венец с бармами. Да быть того не может. Здесь какой-то подвох присутствует, его просто не может не быть. Но какой и где спрятан?» Понятно, что шуйские вполне трезво оценили сложившуюся ситуацию и решили уступить престол без борьбы. Но ведь он предлагал им не это, а гораздо меньшее. После изгнания самозванца с поляками собрать земский собор и выбрать царя, рассчитывая, что первым кандидатом станет он, на безальтернативной основе, само собой разумеется, как серьезный претендент. Ведь за ним будет армия, а ее выбор по нынешним временам самый главный. Да и кто со служивыми в здравом рассудке спорить будет? Двинули сразу в цари, без предварительного обсуждения кандидатуры. И делают все, чтобы я как можно скорее взял на себя всю полноту власти. Без всякого земского собора. Тут мое полное право на трон имеется, как князя Старицкого. Хм, а ведь всех устроит такой вариант, и меня тоже. Все просто, власть лежит, я ее поднял. Кто с утра встал, того и тапки. Но в чем подвох-то? Я его пока не вижу, а он точно есть. И служить твоему царскому величеству мы будем верно, как и надлежит верным подданным, что крест тебе в том целовали. А похочешь, от трудов удалимся в удел, что ты нам всем назначишь. Брат наш Василий Иванович стар уже и немощен, но мы послужить готовы. Не придерешься к нему. Василия грамотно сразу отвели в сторону. Невместно бывшему царю служить новому, тут обида. Хотя в монастырь его запирать уже нельзя, не поймут. Так что нужно прилюдно выполнить обещание, данное патриарху. Да и в грамоте о том отписал. Нехорошо выйдет, если откажусь. Очень нехорошо. Не стоит и думать. «Дарую вам в удел Шуйское княжество, где государем Василию Ивановичу быть, как старшему в роду князей шуйских, с городами Шуя, Юрьевец, Кинешма и Плес. А вы сами определитесь, кому, где и какими вотчинами владеть, и грамоты о том на утверждение представить. А княжеством сим прямым наследником по мужской линии править токма». Такое уточнение было не лишним. Иван точно знал, что у 3 братьев шуйских быть мальчиков не должно. У младших жены к этому уже не способны. А молодая супруга старого царя, вернее уже бывшего монарха, раз грамоты написаны и переданы, родит только девочек, которые умрут в младенчестве. Так что удел как вымороченный, в казну отойдет. Адуевские тоже удел свой обратно получили, но род у них многочисленный, сыновей много. А вот старицкий удел в казну теперь отходит, так как он фактическим царем является с этой минуты. Потому что формальное венчание на царство только в Кремлевском Успенском соборе произойти может. И проводить его патриарх будет, и лишь после этого все вопросы отпадут. Вот только когда он в Москву попадет, одному Богу известно. Может быть, тут собака зарыта. Царем мы тебя признали, изгоняй самозванца с ляхами. А если не сможешь, то стало быть, ты не природный государь, а самозванец. Шуйским я обязан службу дать, иначе не поймут. Но какую? Держать при себе ядовитых змей опасно. Иван оторвался от размышлений. Нужно было торжественно оканчивать аудиенцию. Но внутри царило смятение. Он не мог понять, где подвох и какую подляну ему эти скорпионы приготовили.